Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов. И его караулила одна миловидная женщина. И Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви и симпатии. На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции из-за Урала. Ей писал муж. «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне». Отца не было дома. Он ушел в депо, посидеть и поговорить в красном уголке, почитать гудок, узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем певца и побеседовать кратко о душевных интересах. Фрося не стала чистить зубы, она умылась еле-еле, поплескав немного водой в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси на третьем этаже все время раздавались короткие звуки губной гармонии. Потом музыка утихала, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром. Потом она опять уснула, и тогда она тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там наверху жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверное, ушел на работу, мать стирает белье. Скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия, на курсы железнодорожной связи и сигнализации. Ефросинья Евстафьева не была на курсах 4 дня, и по ней уже соскучились, наверное, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к учению, за ее глубокое понимание предмета технической науки. Но она сама не знала ясно, как это у нее получается. Во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему 2 технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти. Вначале Фросе училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того, он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов, и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысли, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла. С тех пор катушки, мостики Уитсона, контакторы, единицы света силы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека. Она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: «Федор, там микрофарады и еще блуждающие токи. Мне скучно». Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством. А Федор может. и она осторожно водила пальцем по его горячей спине. Он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу, хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в Южный Советский Китай и стать там солдатом. На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было. Сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитсоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце. А высших гармоник тока она не понимала нисколько. В ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии. «Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет. Скучно, скучно одному». Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли. «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».